Сергей Никольский. От второго джипа ударили автоматные очереди. Били профессионально. И он увидел, как завалились двое оперов. Но у ворот появились здоровые ребята в пятнистых куртках и ударили из автоматов по джипу. Олег Кольцов сбил Злобина с ног, завалил его, прикрывая собственным телом. Рядом с Сергеем Комаров, стоя на колени, бил по машине из пистолета «Грач». Сергей, наконец, увидел Тарасова. Тот с сумкой в руках, пригнувшись странно, подпрыгивая, бежал к машине. Сергей передвинул флажок Стечкина на стрельбу очередями, поймал в прицел Тарасова. «Ну погоди, сука!» Он нажал на спуск. Пистолет ударил очередью, отдача увела ствол вверх. Тарасов был уже у машины. Сергей вскочил, взял пистолет крепко двумя руками и выпустил по лезущему в машину Тарасову длинную очередь. Тарасов выронил сумку, взмахнул руками и упал рядом с джипом. Сергей побежал к машине. Лёшка Тарасов лежал на земле и стонал. Густо и смрадно горела вторая машина. Рядом с ней стояли двое с поднятыми руками. Из тарасовской машины выполз здоровый парень. «Не стреляй! Не стреляй!» — испуганно кричал он. К Сергею подошел Комаров. «Убил?» «Нет, по-моему, я ему ноги прострелил. Ну и хорошо». Откуда-то появились двое в белых халатах, надетых на военные рубашки. Один подошел к Тарасову, перевернул его. «Выживет! До суда дотянет!» Никольский наклонился над раненым. «Я же предупреждал тебя, Леша, чтобы ты не возникал на моей земле!» Тарасов застонал и отвернулся. Горела машина. Суетились возбужденные оперативники. А Сергей отошел к бытовке, сел на крыльцо и закурил. Никогда еще сигарета не казалась ему такой вкусной.